«Игорь, чего замер на входе?» Голос был и знакомым, и незнакомым одновременно. Голос губернатора Амурской области, но с совершенно иными интонациями. Жесткий голос. У дальней от входа стены стоял длинный стол. За ним, незамеченные мной в первый миг, сидели три человека. Мой непосредственный начальник и два смутно знакомых человека. Опознать их я не мог из-за расстояния. Нас разделяло не меньше 10 метров. И волнение. «Доброе утро!» — нейтрально поприветствовал я всех скопом и направился к столу. «Хорошая шутка!» — с невеселым смешком отреагировал губер-князь. По мере приближения к столу я стал замечать детали. Зала была практически пуста, словно это не рабочее помещение чиновника, а место для проведения балов или тренировок. В дальнем углу, справа от стола для совещаний, находился рабочий стол Николая Олеговича. Массивное изделие полированного дерева, явно сделанное вручную и на заказ. Одна стена была глухой, вторая состояла из почти слипшихся друг с другом 6 больших окон, прикрытых занавесками. Дальняя стена представляла собой огромный стеллаж с книгами, в котором имелась едва заметная дверь в еще одно помещение. Что-то вроде комнаты отдыха и проведения неформальных переговоров. Мой реальный шеф ее использовал как курилку. Усевшись по правую руку от Николая Олеговича, я еще раз оглядел собравшихся. Князь выглядел привычно. Худощавый, невысокий мужчина, лет 50. Лицо разве что жестче. Волосы не такие редкие и седые, как у оригинала. Но определенно он. Нос крупный, губы тонкие, тяжелая челюсть, подбородок с ямочкой. Серый костюм, белая рубашка, ослабленный галстук. Тот же самый постаревший красавчик. Но другой. Мой-то был чиновником, а этот выглядел князем. Сложно объяснить, но аура власти от него просто глушила. Двое других тоже оказались старыми знакомцами, но со своими особенностями. Например, первый, начальник УВД области, был не тучным боровом, которого одышка мучить даже когда он сидит, а плотным мужчиной, под форменным кителем цвета морской волны угадывались крепкие мышцы. Лицо, лишенное складок и подбородков, стало куда симпатичней, а в глазах, во сне не тонувших на лице, светился разум. Второй, главный МЧСник, и в реальности был мужиком подтянутым, а здесь стал просто каким-то качком. Рубашка с коротким рукавом обнажала серьезные даже в состоянии покоя мышцы, а верхняя пуговица едва сдерживала могучую грудь. Лицом он тоже походил на известного мне Андрея Анатольевича, но было в нем что-то от Шварценеггера. В общем, собрание мало походило на совещание чиновников, но с учетом действующих лиц я мог догадаться, что оно как-то связано с безопасностью. Если, конечно, в моем бреде эти люди тоже занимались вопросами безопасности. «Введете в курс дела?» — бросил я в пространство. Но нужно же как-то было поддерживать разговор. Князь Николай Олегович посмотрел на меня странным взглядом натуралиста. Ну, того, который букашек булавками к листкам гвоздит. «Ты точно не пил?» «Николай Олегович, вот тут я уже возмутился не деланно, а по-настоящему. Что он заладил, а? Пил, не пил?» 7-й десяток уже, слава Господу. Но ведешь ты себя странно, Игорь. Какое еще дело мы можем обсуждать, кроме маньчжурского? 3-й день с ним уже валандаемся. Ну, здорово. Это же все объясняет. Хотя чего я? Ну, сон ведь. Бред. Играем по его правилам. Что бы я сказал, оказавшись неподготовленным к совещанию у губернатора? Ну, это понятно. Протянуть это мне удалось со значением. Мол, я в курсе дела, но, вероятно, у вас есть какая-то новая информация. И добавил, чтобы окончательно создать иллюзию собственной информированности. Что я пропустил? «Да ничего, в общем-то», — включился в разговор начальник милиции. Я его так пока решил называть. Для ясности. «Экспертиза, как я уже докладывал, подтверждает факт отравления посла Джэнь Ю. Однако чем отравили, понять пока не можем». Зацепок никаких нет, следов, образцов ДНК, ничего. Персонал посольства опрошен, но сами понимаете. «Да ладно, Федор Георгиевич, не повторяйся. Игорь Сергеевич это и так знает», — включился в разговор Шварценеггер. Голос у него был глухим и утробным. «Давайте, раз уж все собрались, наконец-то решать, что дальше будем делать». Все сразу же закивали. Ну, понятно, они-то все обо всем уже знают, только я один не в курсе. Черт, может, не сон, не бред? Может, на самом деле я? Господи боже. Липкий язык паники скользнул по нутру, явно нащупав брешь в стенах куба. Озноб ледяными искрами впился в позвоночник. Чтобы не закричать и не выдать себя лицом, я заставил себя думать об обсуждаемом предмете. Дано. Убийство посла Маньчжурии. Почему, кстати, Маньчжурия, а не Китая? Ладно, плевать. Убийство странное. Отравление неизвестным ядом. По этому поводу собрано совещание, уже не первое, если брать во внимание оговорки князя. Что они тут могут решать? И почему, кстати, пресс-секретарь в числе тех, кто должен решать? Это тоже пока опустим. Здесь, значит, может. Но что? Явно не судьбу расследования. Этим следаки занимаются с операми. Значит, если я хоть сколько-то знаю политиков и чиновников, решают они совершенно иной вопрос. А именно, как подать свою позицию китайцам, ну, то есть маньчжурам, и как вести себя с ними дальше. Это же скандал, убийство посла. Такое у нас всех на уши поставило бы. «Думаю, с маньчжурами надо играть максимально открыто», — выдал я, наконец, одну из многозначительных, но мало что значащих фраз, которых у меня за годы работы накопилось с вагон. Такие фразы незаменимы, когда на тебя смотрят и ждут реакции, а ты в предмете плаваешь, как на экзамене по логике. «Согласен», — тут же поддержал меня Шварценеггер, на что я и сделал расчет. «Им и так все известно, так что скрыть и замять все равно не выйдет». «Ты, Михаил Генрихович, еще скажи, что мы их людей к следствию должны допустить». Тут же встал в позу начальник полиции. Предсказуемо. Полицейские всегда так себя ведут. «Если понадобится, допустим», — властно надавил князь. «Лучше пусть соседи работают с жандармами, чем границы закрывают. Мне дипломатический скандал ни к чему». «Николай Олегович!» — чуть не взвыл главный жандарм. «Я не ошибся. Но есть же оперативная деятельность, работа с агентурой». «Баста, Федор Георгиевич, не туда думаешь. Ну что там такого они могут узнать, чего уже не знают от своих шпионов? Давайте решать, что скажем его сменщику, который уже приехал, и как обозначим свою позицию». «Да что тут думать?» Михаил Генрихович махнул рукой, воздух вокруг которой аж загудел. «Разбираемся, виновника найдем и накажем». «Или передадим». Вставил я свои 5 копеек. Суть происходящего мне уже была ясна, хотя исходной информации очень не хватало. Князь глянул на меня одобрительно. «Важное уточнение». «Наша земля, нам и наказывать. Отчитаться? Отчитаемся!» Встал на последний рубеж обороны начальник милиции. «Да пусть бы и забирали!» В этот раз взмах руки Шварценеггера вышел вялым. Словно вопрос он важным не считал. «Для них-то важнее, чем для нас». «Согласен», — поддержал я его, — «и лицо сохраним, и добрую волю продемонстрируем. Если сами судить будем, маньчжуры могут решить, что мы просто виноватого назначили». «Верно», — кивнул мой шеф, — «так и решим». «Ну, тогда все здесь». Жандарм и качок согласно кивнули. Я повторил их жест с секундной заминкой. «Ну и хорошо. Игорь, займись этим. Поговори с послом». Мое сердце ухнуло куда-то в район паха. Худшие из всех разновидностей конца совещания тебя назначают ответственным. Это неприятно само по себе, а когда ты неведомо где и понятия не имеешь, что происходит, даже опасно. Силовики уже поднялись и шли к дверям, когда я подрагивающим голосом спросил. «Я? Почему я?» «Нет, ну в самом деле, это не уровень обязанностей пресс-секретаря. Это министр должен делать, замгубернатора, если тот сам не может, но не пресс-секретарь». «Игорь, а кто?» — искренне удивился князь. «Мы должны продемонстрировать максимальную открытость в этом вопросе и готовность к сотрудничеству. Разговор с послом должен вести кто-то, соответствующий ему по статусу. Моя правая рука, например. И третий по силам боевой маг княжества. Ты же знаешь, для раскосых это важно».